Тимур Айтбаев. Книга «Вы призвали не того», глава 16. Тентакли? Я резким пинком выбил дверь и влетел внутрь комнаты. Картину, представшую моим глазам, можно описать одной фразой. Ёбаный пиздец! Комната оказалась большим и некогда красивым залом, где на диване, кровати, столе и на полу валялись либо целые трупы голых мужиков, либо их обгрызанные куски. А над ними в абсолютной тишине сидели обнаженные девушки с уродливыми головами и шикарными телами, жадно вгрызаясь в их плоть и потроха. Естественно, мое вторжение не осталось незамеченным. Твари почти синхронно повернули ко мне уродливые головы, которые мгновенно превратились в божественной красоты лица с пышными волосами и нереально похотливыми взглядами. Если бы я не видел это превращение, то сейчас уже срывал бы с себя всю одежду, наплевав даже на инфернальный вид комнаты и заляпанные кровью и потрохами тела прелестниц. От десятка не сводящих с меня глаз девушек в мою сторону пошли две особенно красивые. Рыженькая и чернявая. О, какая походка, какая грудь. Какое ушко только что скрылось в этом прелестном ротике. Что? Ну нахуй! Андрюха, а ну срочно сжал яйца в кулак и прирезал тварей, пока не сожрали! Они уже как раз подошли почти вплотную, протягивая ко мне перемазанные в свежей крови, но такие прекрасные руки. Шаг навстречу, и два тонких клинка синхронно вскрывают горло прекрасным тварям, мгновенно принимающим свой настоящий уродливый облик. Скорость регенерации у монстров просто поразительная. Не успели упасть два пускающих кровавые пузыри тела, как все оставшиеся тут же бросились на меня, скаля зубы и шипя не хуже рассерженных кошек. Господь, система и сам император, спасибо за эти мгновения. То чувство, когда к тебе бегут 8 обнаженных прекрасных девушек, страстно протягивая вперед руки, навсегда останется в моем сердце. Увернувшись от загребущих лапок первой, я точечным ударом под ребра пробил ей сердце. Следующий вскрыл горло, еще одной вогнал клинок в подбородок. Потом ударом щита отбросил слишком ретивую тварь, одновременно снося голову ее подруги. Не прошло и пары десятков секунд, как в комнате остался только я в окружении трупов. «К нам на праздник приходил некропеда Зоофил», — пробормотал я, оттирая кровь с клинков и задумчиво разглядывая совершенную попку с явно разработанным очком, зазывно смотрящую на меня с дивана. Мертвых маленьких зверушек он с собой приносил. Ладно, некрофилия, это все же не про нас. Хорошо, хоть меня Жанна обслужила, а то так бы точно не сдержался и хотя бы подрочил по-быстрому. Оттерев клинки, я убрал правый в ножны и начал обыск. Как и в предыдущей, ничего интересного тут не оказалось. Ну, почти. Я нашел небольшой кожаный мешочек с 20 золотыми монетами, который тут же отправился в один из кармашков пояса. Перехватив клинок обратным хватом, я вновь выскользнул в коридор и, прислушавшись, отправился дальше. Тишина, пустота, холод. Больше в комнаты я решил не заглядывать. Ну его нахрен. Опыт, конечно, капает, вон даже уровень словил. Но я ведь могу и не сдержаться. Мужик — это такая штука, у которой иногда отключается голова, и думать мы начинаем исключительно головкой. Коридор вскоре вывел меня к небольшому балкончику, с которого открывался вид на... должно быть, главный зал замка. Сбоку балкончика был вход на винтовую лестницу, связывающую этажи. Тихонько выглянув за перила, у меня едва не выпали все шары от увиденного. Глаза сияли сбежать и не смотреть на этот кошмар, а яйца, поняв, что я туда полезу, а ведь ни хрена не остальные, им хочется еще жить и размножаться. Внизу был ад. Весь пол представлял собой сплошной ковер живой ткани цвета свежего мяса. Из ковра тут и там росли щупальца, которые хаотично извивались во все стороны. Селясь зацепиться за что-нибудь, некоторые щупальца были уже заняты, в их объятиях извивались мужские и женские обнаженные фигуры. А ветвящиеся скользкие концы щупалец уходили буквально во все отверстия из тел. «Мау! Ты ёбаный прямо в мозг протухшим семенем пьяный гориллы, больной ублюдок! Да чтоб тебя до второго пришествия каждый день долбили нигеры прямо в разросшиеся до размеров кокоса геморрой! Чтоб тебе во снах происходил исключительно ёкарный бабай с приветом от белянина! Чтоб... ух, бля, я туда не полезу. Ну надо, бля. Я еще раз выглянул из-за перил, стараясь не смотреть на извивающиеся тела несчастных. За всем этим безобразием в конце зала на золотом троне сидела просто сногсшибательной красоты девушка. Даже в таком антураже она оказалась спустившейся на бренную землю богиней красоты и сладострастия. Одета эта красотка была в полупрозрачную накидку и небольшую золотую корону. Да, да, корону, и моя чуткая нынче ко всякой херне жопа упорно подсказывает, что это и есть та самая королева. И путь к ней лежит через 200 метров заросли любви обильных тентаклей, другого пути нет. Я внимательно осмотрел все сверху. Блять, нужно срочно обзаводиться дальнобойным оружием. Одна хорошо пущенная стрела или болт с этого балкончика, и все, миссия выполнена, а сейчас мне придется во всех смыслах рисковать собственной жопой. Я задумчиво посмотрел на тонкое лезвие короткого клинка. Нет, если придется рубить эти штуки, то такие клинки совершенно не годятся. С сожалением вернув в ножны понравившуюся пару коротких клинков, я достал старую... Массивный прямой меч в правую, изогнутый эльфийский клинок в левую руку. В предстоящем бою рубящие и режущие удары будут намного эффективнее колющих. Спустившись по лестнице, я выглянул в главный зал и еще раз убедился, что кроме королевы, щупалец и их несчастных жертв, тут никого нет. Глубоко вздохнув, я аккуратно попробовал встать ногой на укрывшийся пол слой живого мяса. Он был немного скользким, упругим и едва заметно пульсировал. Мерзость редкая, но стоять можно. Встав на этот омерзительный живой пол обеими ногами, я сделал несколько шагов и пришел к выводу, что на нем вполне можно сражаться. Главное следить за тем, чтобы не подскользнуться и чтобы ни одна извивающаяся гадость не подобралась сзади. Занятый освоением движения по необычной поверхности, я не сразу обратил внимание на произошедшие вокруг изменения. А именно, то, что щупальца притихли и все как-то разом развернулись концами в мою сторону. Как и жертвы щупалец, они так и не прекратили извиваться и, открыв глаза, пялились на меня. Одна королева, хвала системе, оставалась безучастной, все так же безразлично смотря в пустоту. У меня по коже пробежала толпа мурашек со всем скрабом и семьями и начала спешно эвакуироваться с моей обреченной тушки. Они-то точно на ИО не подписывались, а в том, что сейчас начнется, именно этот жанр со мной в главной роли, потому что не сомневались ни они, ни я, ни жопа, ни моя душонка, спешно строящая баррикады где-то в районе пяток. В следующий момент позади меня раздался странный хлюпающий звук. Чуть не сожрав с перепугу собственный язык, я прыжком развернулся. Но увиденное заставило испытать двоякие чувства. Радости, что там ко мне никто не подбирается, и обреченности, потому что как мясной пол спешно отросшим кустиком уже почти наполовину закрыл с собой дверной проем лестницы, отрезая мне пути к отступлению. Вновь обернувшись к зарослям тентаклей, я малость охренел. Эти мерзкие щупальца сбрасывали своих жертв, и те, истекая белесными жидкостями из всех раздолбанных отверстий, медленно зашагали в мою сторону, словно зомби. Я пару раз глубоко вдохнул, накачивая кровь кислородом, после чего зло оскалился и, покрепче сжав рукояти клинков, устремился навстречу врагу. Бой с голыми зомбированными вышел несложный, они были слишком медлительны, тупы и при всем этом оставались столь же уязвимы, как и обычные люди. Просто постепенно отступая по незанятой тентаклями части главного зала, я рубил растянувшихся за мной в линию врагов, снося им головы, подрезая конечности, вскрывая горло. Минут через 15 эти противники просто кончились. Система что-то там пищала, но я решил, как обычно, отложить это на окончание комнаты. Нет времени. Срубив голову последней зомбированной жертве, я медленно направился к стене щупалец. Они тоже оказались, в принципе, не столь страшными. Зафиксированных на одном месте с ограниченным радиусом поражения, я просто шинковал их концом эльфийского меча, находясь своей тушкой вне досягаемости их хлестких ударов. Остервенело проработав полчаса клинком, я вырубил все поганые заросли. И тут раздались одинокие аплодисменты. Я с изумлением уставился на их источник. Богиня на троне тепло мне улыбалась и мерно хлопала своими прелестными ладошками, отчего ее огромная грудь слегка подпрыгивала и зазывно трясла торчащими сосочками. «Браво, герой!» От звучания ее томного голоса моя голова окончательно вырубилась, а в штанах стало просто нестерпимо тесно. «Ты совершил настоящий подвиг. Иди сюда и прими достойную награду». При этих словах она слегка развела ноги, давая мне насладиться божественным видом ее блестящей от соков киски. Я сам не понял, как очутился рядом с троном. Уже без штанов, руки тоже были пусты, как и голова. Хотелось только побыстрее овладеть столь прекрасной женщиной, вставить ей во все отверстия и долбить, пока не натру кровавые мозоли. Она плавно закинула мне руки на плечи, разводя ноги еще шире, обхватывая мои бедра. «Ну же, герой, чего ты ждешь?» Богиня игриво провела язычком по алым губкам. «С чего ты хочешь начать? Сверху или снизу?» После этих слов она призывно распахнула ротик, высунув шаловливый язычок. Тонкая струйка слюны потекла с кончика языка на тяжелую грудь, а я шумно сглотнул, заглядывая в широко открытый рот с идеальными зубками и уже представляя, как она обхватывает этими чувствительными и полными губками мой хрен. Как заглатывает его по самый корешок в свое теплое глубокое горлышко, как шаловливо обвивает его язычком и пьет мою густую... И в этот момент в глубине этой совершенной глотки я увидел моргнувший глаз с вертикальным зрачком. А, сука! Наваждение слетело мгновенно, как будто на меня вылили цистерну ледяной воды. Я попытался дернуться, но вдруг обнаружил, что обхватившие меня прекрасные кисти и ножки превратились в длинные гибкие щупальца, которые обвили мой живот, грудь, шею и ноги, не давая сделать и шага прочь от этого кошмара. Еще мгновение назад блестевший от смазки низ живота богини превратился в оскаленную зубастую пасть, уже вовсю примерявшуюся к моему члену с явным намерением его отгрызть. Но самое страшное я ощутил сзади. В моей жопе что-то было и пролазило все глубже! Что ж, статы зачитывать я не вижу смысла, поскольку кроме голды у Андрея ничего не прибавилось. А вам спасибо за прослушивание. С вами был Киромару. Всем пока.